Несколькими часами раньше Барнаби Грант и Софи Джейсон стояли на крыше пансиона Галлика и тоже смотрели на Рим. «Еще не поздно», — сказал Грант. «Может, выйдем наверх в садик на минуту-другую? Не хотите выпить?» «Спасибо, с меня алкоголя хватит», — сказала Софи. «У меня есть апельсины. Выжмем их и разбавим холодной водой, ладно? Принесите кружку для зубной щетки». В садике на крыше пахло ночными левкоями, влажной землей и папоротником. Они приготовили апельсиновый напиток и, глядя на очертания Рима на фоне ночного неба, тихонько переговаривались, ибо на крышу выходили открытые окна спален. Это придавало их диалогу заговорщический характер. «Хотела бы я жить в одном из этих номеров», — сказала Софи. «Я тут жил в свой последний приезд, в номере со стеклянными дверьми». «Как здорово!» «Хм, вероятно. Вам не понравилось?» «В тот раз произошло нечто неприятное. Если бы Софи спросила, что именно, или как-нибудь проявила интерес, Грант, вероятно, отделался бы несколькими незначащими фразами, но она ни о чем не спрашивала. Она глядела на Рим и отхлебывала из кружки». «У вас дар Вергилии, Софи. Что это такое?» «Благодатное умение молчать». Она ничего не сказала, и неожиданно он начал рассказывать ей об утренней грозе на Пьяцца Колонна и утрате рукописи. Прижав руку к губам, она слушала его с ужасом. «Саймон!» — пробормотала она. «Вы потеряли Саймона. И потом. Но, очевидно, все же он к вам вернулся». «После того, как я 3 дня промучился от жары на этой крыше, да, я получил его». Он повернулся и сел на железный стульчик. «За этим самым столом», — невнятно пробормотал он. «Удивительно, что вы можете снова сесть на это место. Вы даже не спрашиваете, как я его получил». «Ну, так как?» «Его принес Мейлер». «Мейлер? Вы говорите Мейлер? Себастьян Мейлер?» «Он самый. Сядьте сюда, прошу вас». Она села за столик на второй стул и подумала, что официант вот-вот принесет им завтрак. «В чем дело?» — спросила она. «Вас что-то беспокоит? Вы хотите об этом поговорить?» «Должно быть, мне необходимо выговориться, хотя бы до некоторой степени. Поверите, если я вам скажу, что я бы почти хотел, чтобы он не возвращал рукопись». «Если вы так говорите, я вам верю, хотя это чудовищно», — ответила она, помолчав. «Вы желаете, чтобы рукопись нашел не Мейлер, да? Это я могу себе представить». «Это я и хочу сказать. Вы слишком молоды и не помните, что было, когда вышла моя первая книга. Ну, конечно, вы были ребенком». «Водолей? Мне было тогда лет 14. Я проглотила ее, затаив дыхание, с вытаращенными глазами». «Но потом, когда вы стали работать в издательстве «Костер», вы слышали об этом скандале? Неужели не слышали? Неужели об этом до сих пор не судачат в вашей высокоумной лавочке?» «Да», — ответила Софи, — «я слышала историю о совпадении». «Историю о совпадении, черт побери! И вы поверили, что я в мельчайших деталях воспроизвел главную тему книги, которую отродясь не читал?» «Конечно, таково общее мнение у Костера». «А у 12 добрых и честных кровожадных мужчин было другое мнение». «Но это ведь кончилось символическим возмещением убытков, правда же? И был длинный список известных совпадений в литературе. Я пишу детские книги. В прошлом году я обнаружила, что подцепила целую сюжетную линию из часов с кукушкой миссис Молзоурт. На самом деле это было не совпадение. Бабушка прочла мне эту книгу вслух, когда мне было 6 лет. Вероятно, это застряло в подсознании и потом невольно всплыло. Но, клянусь, я этого не сознавала». «И что вы сделали, когда осознали?» Выбросила в корзину. Успела. Счастливица. А вам это до сих пор нестерпимо? Да, сказал Грант. Да, моя девочка, нестерпимо. Но почему? Из-за того, что кто-то заподозрит вас в плагиате? Наверное, так, да. Все это было кошмаром. Простите, сказала Софи, это для вас ужасно. Но все же я не совсем понимаю. Какое это имеет отношение к рукописи, к Мейлеру? Да. Мы с вами познакомились в половине четвертого пополудни, сказал Грант. Просто мы оказались вместе, как пассажиры на корабле, ответила София с рассудительностью, которая сводила на нет необходимость говорить шепотом. Мейлер продержал у себя рукопись 3 дня. Зачем? Он сказал, что он вырубился, кокаин. Чтобы подтвердить это, он показал мне руку. Я не верю ему ни на грош. Он что, ждал вознаграждения? Он отказался его принять. Удивительно, сказала Софи. Не думаю, я не думаю, что он наркоман. По-моему, он крупный торговец с наркотиками, а они никогда не употребляют сами. Он отвез меня туда, куда они поехали сегодня, к Тони. Шикарно разукрашенный вертеп с наркотиками. На все вкусы, чудовищно. О чем я говорил? Вы собирались сказать? Отчего он прождал 3 дня? Потому что столько времени ему понадобилось, чтобы состряпать повестушку, совпадающую с одним эпизодом из Саймона. Он просил меня прочесть ее и высказать свое мнение. Теперь я уверен, что он вскрыл мой кейс, прочел рукопись и с умыслом сочинил свою вещицу. Это было ясно по всем признакам, и только такой растяпа, как я, мог этого не понять. Я высказал ему свое мнение и, как о забавном совпадении, упомянул о сходстве. Мы были в ресторане, а он тут же сказал об этом своим дружкам. Позднее в тот проклятый вечер он рассказал еще кое-кому. Он сделал из этого целую историю. Грант умолк. Внизу запоздалая извозчичья лошадь цокала копытами. Вдали тишину прорезал гомон итальянских голосов, перекрытый свистом, хохотом и обрывком песни. Водитель на пьяцце Навона переключил скорость и погнал машину. «Я, кажется, начинаю понимать, отчего вы согласились вести экскурсию», — сказала Софи. «Вы начинаете понимать?» — взорвался он. «Да, вы начинаете понимать. Вы половины не знаете, но уже начинаете понимать». Он с размаху опустил кулак на столик, и их кружки зазвенели друг от друга. «Извините, пожалуйста», — пронзительно запротестовала дама из-за стеклянной двери. «Может быть, это не чересчур попросить вас об обыкновенной деликатности и любезности?» И затем в приступе гнева. «Если не можете говорить тихо, ступайте к себе». Утро было в полном разгаре, когда Джованни и Кеннет Дорн не столько провели, сколько пронесли леди Брейсли через вестибюль гостиницы в лифт, подхватив ее под руки и подпирая с обеих сторон. Черноглазая уборщица обменялась взглядами с ночным портье, который собирался уходить домой. Мужчина с пылесосом проследил их путь к лифту, вошел в кабину за ними и, стоя к ним спиной и не оглядываясь, поднял их на нужный этаж. Заметив их приближение, горничная открыла дверь в их номер и поспешила прочь. Они усадили леди Брейсли в кресло. Кеннет вытащил из кармана бумажник. «Вы точно уверены?» — спросил он Джованни. «Это будет окей? Я хочу сказать, понимаете?» Джованни, безукоризненный, если не считать индиговых пятен на подбородке, ответил. «Абсолютно, сеньор. Сеньор Мейлер полностью мне доверяет». «Да, но, понимаете, это дело насчет... Но насчет полиции. Он уже...» «Я буду рад обсудить этот вопрос». Они оба взглянули на леди Брейсли. «Придется подождать», — сказал Кеннет. Обещаю, что все будет в порядке. Попозже. Скажем, после обеда, когда она... Понимаете? Чем раньше, тем лучше. Всякая задержка нежелательна. Хорошо, хорошо, я знаю. Но сами видите, Джованни. Я уже все понял, сеньор. Да, а пока вот. Вы очень добры, произнес Джованни, с бесконечным апломбом принимая плату за позор. Я вернусь в половине третьего, сеньор. Аривидерчи. И он ушел. Кеннет, грызя пальцы, глядел на тетку. К горлу его подступали рыдания. Он звонком вызвал горничную и ушел в свою комнату. «Любимая моя, тебе было интересно?» — на своем языке спросил барон баронессу, когда они укладывались спать. «Очень. Высокий англичанин хорошо танцует и, несомненно, значительная персона. Он подразнил меня за то, что мы не поехали в то другое место, чтобы за ним присмотреть. Он интересный кавалер. Я ревную. Хорошо, хорошо. Я почти хочу, чтобы мы туда поехали. А теперь ты дразнишь меня, моя любимая. Матильда, это немыслимо, чтобы я повез тебя в такое место. Ты была бы оскорблена. Странно, что этот Алин предложил туда поехать. Он подразнивал меня, мой дорогой. Не его дело говорить с тобой о таких вещах». Баронесса повернулась к мужу спиной, и он умело расстегнул молнию и наградил супругу легоньким шлепком. «Какое облегчение, Гэрит!» — сказала она. «Я не смею в это поверить. Расскажи мне подробно, что же случилось». «На самом деле ничего. Как ты знаешь, я собирался поторговаться. Я пришел навстречу. Он нет. Это очень странно». «И, по крайней мере, теперь мы можем не волноваться?» «Я думаю, мы вообще можем не волноваться, любимая. Я думаю, мы больше никогда не увидим этого Мейлера. Да?» «Я чувствую, у него неприятности с полицией. Может быть, его опознали? Может быть, женщина, которая угрожала ему, имеет над ним какую-то власть? Я уверен, что он убежал. Он больше не будет тревожить нас, моя бедненькая. А наша тайна, Гэрит, останется нашей тайной». Улыбка, подобная птице в полете, заиграла на губах барона. Он раскрыл глаза и склонил голову на бок. «Что до нашей финансовой катастрофы, то ее не будет», — сказал он. «Смотри». Он отпер шкаф, вынул из него сумку с фотопринадлежностями, раскрыл ее и вынул толстую запечатанную пачку. «Да чего это было трудно собрать?» — сказал он. «А теперь назад в Женеву и снова в сейф. Какая комедия!» «Какая комедия!» — послушно откликнулась она. Он положил сумку на полку, запер шкаф, повернулся и раскрыл объятия. «Так», — сказал он, — «а теперь иди ко мне, любимая». Последним из экскурсантов вернулся в свой номер майор Суит. Его проводил до двери второй шофер, ибо майор находился в состоянии полутранса, но не впадал в забытье и не приходил в чувство. Доставая деньги из карманов, он долго путался, и второй шофер не пытался скрыть досаду, когда получил более чем скромные чаевые. Оставшись в одиночестве, майор долго и мучительно подбирал деньги, которые он уронил на ковер. Он ползал на коленях, как ботаник в поисках редкого цветка. Заполучив несколько монет и пару бумажек, он уселся на пол спиной кровати, с удивлением осмотрел свои трофеи и затем, демонстрируя отсутствие логики, бросил их через плечо. Он повернулся, вскарабкался на кровать, рухнул на нее, стянул с себя галстук и уснул.